Фантастика. 5000 пленных. Такого никогда не было. Восторженно восклицал советник. Представитель магов согласно кивал, но без экстаза. На его лице лежала печать глубокой задумчивости. Куда теперь, госпожа? Вы, кажется, хотели вернуться в алтарную комнату в городе кочевников? Спросила Илания. Да, ответила Алиса. Но сначала мы посетим ангар. Ты подождешь снаружи, а я приберусь там. 5 часов спустя Алиса поднырнула в шлюз ангара. Час ушел у нее на то, чтобы уничтожить следы своей, вместе с Маргалом, артефакторной стимпанковской деятельности. К этому времени вернулись и дроны, переведя их в спящий режим, так что теперь никто, кроме нее и Маргала, не смог бы их активировать. Алиса облегченно вздохнула и вынырнула из шлюза, где ее должна была ждать Илания. «Зачем нам двухместный линк?» – спросила богиня. «Наши линги выбились из сил, им нужен отдых, а преследования нам опасаться не стоит. Я думаю, там даже стражи не осталось. Всех собрали, чтобы раз и навсегда расправиться с непокорным лесом. До сих пор не могу понять, откуда ты смогла получить такую полную и точную информацию о их плане», – пробормотала Алиса, не надеясь получить ответ. Но жрица ответила: «Хиран, будучи уверен, что я, всецело в его руках, позволил себе покуражиться, а также окончательно сломить мою волю. Никто в здравом уме не стал бы выдавать свои планы врагу, пусть и плененному, но еще живому. А Хиран никогда не был искусным политиком». Так разговаривая, девушки отдалились от леса на час пути. Внезапно, сверху и сзади к ним приблизилась огромная тень, оказавшаяся вблизи технологическим изделием, похожим на тот самый бот Аграфов, который забрал с собой Дим. Именно это смутило девушку и лишило ее шансов отреагировать на неожиданную опасность. Технику она ожидала здесь увидеть только ту, что прибыла вместе с ними с Рей. Когда, наконец, Алиса поняла, что подобного аппарата у них на борту не было, что-то предпринимать оказалось поздно. Илания быстрым движением достала металлический ошейник и замкнула его на шее богини. Алиса успела только бросить полное недоумение взгляд на верную жрицу, как сознание ее померкло. Земля, пустыня Такламакан, 1894 год. Том Ринкин шел в хвосте отряда, в котором трудно было бы опознать подразделение регулярной британской армии. Тем не менее, отряд возглавлял офицер в чине полковника, а сам Ринкин носил звание капитана. Собственно, британских подданных в отряде насчитывалось еще трое, все – сержанты. Остальные представляли собой наемников, набранных в подконтрольных короне областях Тибета и Гималаев. Цель отряда – поиск древних рукописей и артефактов, которые, как недавно выяснилось, в немалых количествах хранят засыпанные песком руины древних городов долины Такламакан. Ринкин до сих пор не мог понять, откуда взялся настолько живой интерес к древностям именно этого района. Разве что, конкуренция с Россией и ее эмиссарами. Слишком уж много изделий, выкупленных русским послом в Кашгаре, появилось буквально за последний год в Санкт-Петербургском Эрмитаже. Однако, по мнению Ринкина, кадрового разведчика и влиятельной, не по годам, фигуры в форин-офисе, предполагаемые находки никак не окупали затраты на снаряжение их отряда. Впрочем, расходы казны мало беспокоили молодого офицера. У него обнаружился свой, личный интерес к древним артефактам Такламакана, особенно усилившийся после того, как доктор Аугустус Хернл, в приватной беседе, ознакомил его с переводом некоторых из рукописей, найденных в далекой куче. Этот интерес наш герой хранил в глубокой тайне. Род Ринкиных начал свое восхождение в течение одной из кампаний Столетней войны, когда мелкопоместный дворянин или даже вчерашний йомин могли добиться высокого общественного положения, так сказать, прямо на поле боя, причем не только благодаря личным заслугам. Боевые потери среди старшего командного состава также способствовали социальной мобильности. Однако, Ринкины предпочитали держаться в тени, хотя и соблюдали все условности высшего света. Причина – особые способности, которые в наше время назвали бы экстрасенсорными. Мужчины-ринкины обычно хорошо видели людей, что называется, насквозь, чувствовали ложь. Некоторые ощущали присутствие людей рядом. Женщины передавали друг другу приемы гадания на крови. Все эти дары приходилось, со времен охоты на ведьм, тщательно скрывать, отчего и жили замкнуто и нелюдимо. Отчаявшись найти на родине истоки своего дара, а также какие-либо пособия по его развитию, Том Ринкин, с благословения отца и матери, обратил свой взор на восток. И вот, спустя несколько лет бесплодных поисков, в библиотеке доктора Хернла он наткнулся на манускрипт V века, написанный письменами Брахми и описывающий амулеты, позволявшие посвященному читать мысли людей, находить и преследовать человека, имея всего лишь капельку его крови, защищаться от чужого воздействия на разум, отводить глаза, то есть проходить сквозь толпы людей, оставаясь незамеченным ими. То есть, эти амулеты воспроизводили все те дары, которые, в том или ином сочетании, раскрывались в представителях рода Ринкиных. Сохраняя известный скепсис и поддакивая в этом доктору Хернлу, Ринкин оставлял шанс процентов в 10-20 на то, что в этот раз ему удастся найти что-нибудь действительно интересное. С момента выхода отряда за пределы последнего островка цивилизации, города Ниатама Ринкина не покидало ощущение, что охотников за древностями ждут большие неприятности. Засада, ловушка, обвал, завал, Ринкин не мог сказать точно, поэтому и не видел возможности как-то предупредить командира отряда, полковника Белью. Выходец из Кокни, Белью предвзято относился к потомственной аристократии и никогда не упускал возможности показать всю глубину пропасти между боевым офицером и кабинетной крысой, получившей свою должность волею случайности рождения и положения. Остались позади рощицы пирамидальных тополей, заросли чахлого кустарника. Галечную почву сменило песчаное море, где волны барханов доходили в высоту до десятков метров. Ветер усилился, и видимость сразу же снизилась до нескольких десятков метров. Пыль, которая за полтора часа путешествия сквозь барханы успела забиться во все щели и складки одежды, как европейского, так и местного покроя, наконец, пробила и кустарные повязки, под которыми путники пытались укрыть свои лица. Открыть глаза или рот даже на несколько секунд стало решительно невозможно. «Сейчас начнется», — подумал Ринкин, пряча лицо под воротом халата полувоенного покроя, принятого к ношению офицерским составом британской индийской армии. Сделав вид, что оступился, разведчик упал ничком и стал аккуратно, маскируя свои действия под беспорядочные движения конечностями, закапываться в песок. Не прошло и полминуты, как подозрения Ринкина обрели под собой реальную основу. Посреди барханов, в дополнение к песчаной буре, разразилась огненная. Выстрелы из кремневых ружей перемежались намного более частыми и, по всей видимости, более точными. В считанные секунды отряд, не готовый к засаде и не имеющий вокруг себя никаких естественных укрытий, перестал существовать. Раненых не добивать, обыскать всех. «Максуд, переводи», — раздался голос на одном из многих европейских языков, которые Ринкин знал. «Русские, значит, не зря снарядили экспедицию. Вот только готовиться надо было лучше. Хотя кто мог знать, что, кроме кремневых ружей, аборигены будут вооружены не только устаревшими берданрифлис русского производства, но и новейшими винтовками Мосина». Эти мысли проносились в голове британца как бы фоном. «Если выживу, русским не избежать скандала. То, что его возьмут в плен, а потом обменяют на русского разведчика уровнем не ниже Пржевальского, Ринкин уже принял как данность. А уж то, что ему, резиденту в Кашмире, прохлопавшему поставки уйгурам современного стрелкового оружия, не поставит это в вину, и подавно не вызывало у него никаких сомнений. Тем более, что, наверняка тут замешана чья-то инициатива снизу. Например, кто-то решил, что новое оружие следует испытать в условиях, наименее рискованных для интересов Отечества. Как сказали бы спустя полвека, малой кровью и на чужой территории. Шаги аборигенов, выполнявших указания русского командира, постепенно приближались. В этот момент произошло нечто, что не только перевернуло ход противостояния в барханах, но и навсегда изменило жизнь молодого британского офицера. «Господи, что это?» – послышался возглас того же человека, видимо, русского командира. Ему вторили вопли и ругательства на русском и тюркском языках. Ринкин осторожно поднял голову вверх. Узкую ложбину между барханами, ставшую ловушкой для англичан, заливал мертвенно-холодный голубоватый свет. Его источник терялся в пыльной мгле, но явно находился где-то выше барханов. Воздушный шар, третья сила, иначе в голосе русских не сквозил бы такой ужас. На этой мысли Ринкин потерял сознание. Земля, на борту десантного бота Содружества. Том Ринкин медленно приходил в себя. Речь на совершенно непонятном языке. Ощущение, что в его голове кто-то копается, чистейший воздух, в котором совершенно отсутствовали привычные уже ароматы юрты Чайхан. Все это заставляло разведчика беспокоиться не на шутку. Уже лучше бы к русским попасть. Там хоть понятно, чего ожидать. Эти простодушные варвары, преклоняющиеся перед европейской цивилизацией и принимающие ее нормы за чистую монету, не стали бы попусту издеваться над пленником, принадлежащим цивилизованной нации, допросили бы спустя рукава да и отправили по этапу для последующего обмена. А эти, такое ощущение, что окружающие меня люди относятся ко мне не лучше, чем я, к пленным тюркам или индусам. Ринкина и в этой ситуации не подводил его природный дар, не понимая ни слова из того, что говорят окружающие, он, тем не менее, чувствовал их отношение к себе. Спустя полминуты британец понял, что лежит обнаженным в каком-то узком пенале. Гроб? Нет, вряд ли. Чувство смертельной опасности, завывавшее волком, когда он лежал посреди барханов под шквальным огнем русских и их наемников, сейчас молчало. Оставалось только запастись терпением. Наконец, полупрозрачная, впрочем, пропускавшая только свет крышка гроба медленно растворилась, растаяла, как будто ее и не было. Ожидавший раскрытия створок или отъезжающего в сторону матового стекла, Ринкин на секунду остолбенел и не заметил, как чья-то рука быстро сунула ему в ухо какую-то горошину. Офицер хотел было дернуться, но не смог. Тело застыло как парализованное. Это состояние длилось несколько минут, показавшихся беспомощному европейцу часами, после чего тело отпустило, а его хозяин услышал вопрос: «Вы понимаете меня? Можете говорить?» Вместо ответа Ринкин медленно поднял глаза. Над его затылком стоял человек. А человек ли? Огромные миндалевидные глаза, слегка заостренные уши, надменный взгляд, сразу показывающий, кто здесь дикарь, а кто цивилизатор. Привыкший считать себя представителем расы господ, Ринкин испытал чувство унижения и хотел было бросить пренебрежительно: «Я вас слушаю», но вместо этого с каким-то сдавленным хрипом пробормотал: «Да, понимаю. Кто вы? Что вы хотите со мной сделать?» Только договорив свою фразу до конца, Ринкин заметил нечто, никак не вписывающееся в его картину мира. Он произносил слова языка, совершенно ему незнакомого. Это чувствовалось как по фонетике, так и по построению предложений. Однако, землянин действительно понимал этот язык и мог говорить на нем. Одновременно он придумал лестное для себя объяснение своего униженно-жалкого вопрошания: «Если ты силен, покажи, что ты слаб». Тем более, что определение «силен» в данном случае звучало явным преувеличением. Цивилизатор не удостоил своего пленника ответом. Вместо этого он кивнул, с явным выражением удовлетворения на лице, и продолжил: «Сейчас вы подниметесь и перейдете на соседние ложи. Там мы продолжим». Решив, что задавать вопросы о сути и способе продолжения было бы совсем уже унизительно, британец осторожно ухватил руками бортики своего гроба, подтянулся и аккуратно присел, огляделся. Квадратное помещение с потолком, плавно скругленным к одной из стен, как если бы оно составляло секцию огромного яйца. Посередине – гроб. Рядом – прямоугольное ложе. Больше в помещении не было ничего. Ни шкафов, ни окон, ни дверей. Ложе было также пусто. Опасливо поглядывая на хозяина помещения и стыдливо прикрывая наготу, Ринкин вылез из гроба, подошел к ложу и аккуратно лег на него. Длинноухий цивилизатор немедленно подошел ближе. В его руке, как будто из ниоткуда, появился странный прибор. На плоском основании размещались фигуры, выглядевшие иллюстрацией к какому-нибудь разделу неевклидовой геометрии. Длинноухий поднес ладонь к верхней части одной из фигур, и Ринкин немедленно потерял сознание. Активация нейросети Таралс прототип 1 ментального типа в режиме внешнего управления завершена. Подключаю ранее деактивированный модуль поглощения сути. Подключаю ранее деактивированные модули мимикрии, ментоскопирования поглощения сущности, сопроцессор ускорения сознания. Не сразу, но Ринкин сообразил, что голос звучал прямо в его голове. Что такое? Кто говорит со мной? Что вообще со мной сделали? На автомате подумал Ринкин в процессе своего очередного пробуждения. Пациент вышел из бессознательного состояния. Что значит поглощение сути? Подумал британец. И что оно имело в виду под внешним управлением? В этот момент Ринкин почувствовал, что у него в голове что-то неслышно щелкнуло, и наступила необыкновенная ясность сознания. Кроме того, ощущение смутного присутствия кого-то рядом сменилось визуально четким, хотя и однотонным, контурным образом того самого длинноухого цивилизатора, который заставил пленника сменить ложе. Ринкин понял, что лежит на том самом ложе, а длинноухий стоит совсем рядом, буквально в метре. Разведчик также увидел себя самого, в аналогичном контурном представлении, а вокруг или, точнее, внутри своей головы разглядел сероватую кляксу, которая медленно пульсировала, меняя внешние очертания, оставаясь при этом на одном месте. А вот длина ухи застыл как изваяние. Пациент активировал модуль ускорения сознания. Пациент вышел из-под контроля. Итак, о поглощении сути, ментоскопировании и прочем. Нет, первый, самый важный вопрос, что это за клякса? Неужели говорит именно она? И если так, то она явно подчиняется хозяину помещения и отчитывается перед ним. Значит, мне, пленнику, отвечать вряд ли станет. Здесь вопросы задаю я, ха-ха, кому как не мне это понимать. И что значит, вышел из-под контроля? Жаль, не знаю, как допросить эту кляксу. В то же мгновение Ренкин понял, что можно воспользоваться новыми модулями, о которых рапортовала клякса, то есть поглощение сути и ментоскопирование. Это понимание отразилось в его сознании как нечто самоочевидное, знакомое и понятное с детства. Что-то странное со мной происходит, но выбора нет. Если есть возможность разговорить кляксу, то надо ей воспользоваться, пока ее хозяин не вмешался. Ренкин мысленно сосредоточил свое внимание на кляксе. Потекли мгновения, растянутые в минуты ускорением сознания. Уже начиная терять терпение, британец заметил, как в центре кляксы проявилась такая же серая, но более светлая точка. Немного продолговатая, если присмотреться, но британцу было не до того. Точка пульсировала в такт всему остальному объему кляксы. Ренкин представил себе, как он хватает эту точку и тянет на себя. Точка поплыла, вышла за пределы тела кляксы и продолжила движение. Куда? Нет, не в голову Ренкина, а в район центра его грудной клетки, где засияла, рядом с сердцем, аналогичная точка. В тот момент, когда обе точки соединились, кляксу стремительно засосало туда же. Ренкин вспомнил сюжет из сказок Шахерезады, где джинна сначала выпустили из бутылки, а потом обманом загнали обратно. Вот, нечто подобное всасыванию джинна в бутылку и лицезрел сейчас британец. Клякса, впрочем, не исчезла. Она растеклась по всему объему тела своего нового хозяина и растворилась. Ну и что теперь? Похоже, я ее просто съел или выпил, вместо того, чтобы допросить. Как теперь мне узнать, каково ее назначение, что она вообще из себя представляет? Как мне избавиться от дознавателя и, наконец, как выбраться из этой тюрьмы? Не успев додумать свою мысль, Ренкин понял, что знает ответы на все эти вопросы. Клякса, нейросеть ментального типа Таралс прототип 1, инсталлируется в сознание реципиента с целью служить в дальнейшем в качестве бестелесного помощника-консультанта и слушаться только этого реципиента. Однако, существует опция установки, при которой нейросеть подчиняется некому внешнему, третьему лицу. В таком случае нейросеть выполняет роль как бы надсмотрщика и шпиона, может применяться для лечения ментальных недугов, но чаще всего используется для превращения реципиента в зомби, послушного орудия в руках установщика нейросети. Посредством поглощения сути Ренкин сделал нейросеть частью своей природы, разорвав контур внешнего управления и подчинив себе весь функционал нейросети, уничтожив при этом ее псевдоличность. Реплики, которые слышал разведчик в своей голове после пробуждения. Всю процедуру Ренкин провел в режиме ускорения, когда его сознание работало в сотни раз быстрее обычного. Именно поэтому длинноухий экспериментатор не успел пока ничего заметить. Он, конечно, услышал, посредством мыслесвязи, сообщение о выходе пленника из-под контроля, но не успел еще отреагировать на него. Осознав это, также на уровне самоочевидности, Ренкин поспешил повторить процедуру поглощения сути. Сосредоточив сознание на стоящей рядом человекообразной фигуре, дождался, когда в центре ее груди запульсирует светлая точка. Собравшись потянуть за нее, британец внезапно увидел вторую точку, на этот раз в районе головы цивилизатора. Еще одна нейросеть, собственность длинноухого, пришло понимание. Ренкин попытался ухватить и потянуть обе точки одновременно. Получилось. Через пару мгновений суть длинноухого всосалась в центр груди Ренкина посредством смерчеподобного вихря отвратительно серого, крысиного цвета. Таким же смерчем поглотилась и суть нейросети этого, аграфа, так он называл свой народ. Все? Нет, не все. В ушах британца звенел возглас, видимо, последняя, предсмертная мысль цивилизатора. Карлонг, сын ночи. Подождав еще несколько секунд, Ренкин открыл глаза и осмотрелся. В помещении ничего не изменилось. Гроб стоял на том же месте. Странный прибор исчез. На полу валялась одежда длинноухого, усыпанная странным порошком темно-серого цвета. Ренкин же так и оставался голым. Один, голый среди чужих, для которых я, всего лишь подопытный кролик, убил их командира. безоружен. Что делать? Немедленно пришло новое понимание. Подключить модуль мимикрии, выбрать поглощенный объект, активировать его физическую оболочку. Ренкин мысленно дотронулся до точки в центре своей груди и образно раздвинул ее, как бы распечатывая конверт. Точка взорвалась облаком того же серого цвета, что и смерчи, посредством которых он поглощал сути сана и нейросетей. Приняла человекоподобную форму и стремительно заполнила объем тела Ренкина. На долю секунды британец ощутил тошноту, сознание померкло, но тут же восстановила ясность. И что, как там уши? Ренкин поднес ладони к ушам, убедился, на ощупь, что они длиннее и острее человеческих. Зеркало тут есть, перед глазами британца появилось изображение его самого, полупрозрачное. Сквозь него, при некотором напряжении внимания можно было видеть медкапсулу и стены помещения. Ренкин скорчил гримасу, мигнул сначала правым, потом левым глазом. Изображение повторяло его мимику, но не зеркально, а так, как если бы разведчик смотрел на себя со стороны чужими глазами. Полное портретное сходство с Эссоном, которого он поглотил. Отлично. Ренкин поднялся и сел на ложе. Спустил ноги на пол, встал, осторожно сделал несколько шагов по отсеку. Нагнулся, взял в руки комбинезон полуаграфа Эссона, вытряхнул из него пыль. Немедленно пришло понимание, как правильно одевать адаптивный комбинезон. В норме он управлялся нейросетью, но теперь это нейросеть, будучи частью природы Ренкина, безмолвно выполняла его пожелания. Британец залез в комбинезон, повисший на его плечах бесформенным балахоном. Повинуясь мысленному посылу, бывшая нейросеть Эссона подала управляющий импульс комбинезону, и тот схлопнулся, облегая тело нового хозяина. Ренкин почувствовал, как будто его кожу обдуло свежестью. «Удаляю пот», — безмолвно ответила нейросеть. «Теперь нужно замести следы преступления», — подумал британец. «Ага, вижу». Новое понимание и доступ к памяти Эссона подсказали, что нужно делать. Эта экспедиция искала ментально одаренных аборигенов. Добрались до Тибета. Перепробовали порядка 50 местных отшельников. Никто не выдержал симбиоза с нейросетью ментального типа. Их мозги просто сгорали. Так, что если я сообщу экипажу, что наш последний подопытный сгорел полностью, от него, мол, осталась кучка пепла. Поверит ли экипаж? Поверит. Ментальными экспериментами у них занимался только Эссон. Остальные – пилоты, техники и десантники. Ментооператоров среди них нет. Отлично. Как бы собрать пыль и перенести ее на ложе? Ага, в пространственном кармане Эссон держит портативного дроида-уборщика. Ренкин мысленно пожелал достать дроида. Тот появился на полу отсека и застыл, ожидая указаний. На вид, как черепаха, только более плоский. Наш современник уподобил бы его по форме роботу Румба, но уроженец Англии 19 века таких предметов еще не видел. «Собери порошок и располированным слоем по этому ложу», — приказал Ренкин. Дроид беззвучно пополз по полу, втянул в себя пыль, плавным движением запрыгнул на ложе и начал выдувать пыль, перемещаясь от головы ложа к ногам. Когда дроид застыл неподвижно и сообщил о завершении задания, Ренкин забрал дроида обратно в карман. «Теперь, прежде чем выходить к экипажу, надо продумать и усвоить во всех деталях, что представляет собой каждый из них, в чем еще заключалась наша миссия, что они сделали с нападавшими на нас, что вообще я хочу от жизни в своем новом качестве». Мысли прыгали с одного предмета на другой, поэтому Ренкин сел на ложе и вызвал состояние ускоренного сознания. В нем думалось ясно и логически четко. Спустя около часа своего виртуального времени британец выстроил картину текущего положения дел, а также свой план, отдельно тактический, на ближайшие часы и дни, и отдельно стратегически. С последним оказалось проще всего. Вернуться с отчетом к начальнику, Эмигедону, поглотить его сущность и облик, усвоить знания и опыт, унаследовать финансово-промышленную корпорацию, а там уже уточнить последующий план действий. На сегодняшний же день картина складывалась такая. Пришельцы уничтожили всех землян, сошедшихся в схватке посреди барханов, как живых, так и мертвых, сожгли их тела, а оружие и прочие личные вещи забрали в качестве трофеев, которые дома можно будет продать на антикварных аукционах. Живых умертвили всех, немало не заморачиваясь ментоскопированием, так как ментоактивных среди них не оказалось. Эссон охотился именно на Ренкина, поймав его на свой сканер еще в Хотоне. В итоге, Ответы на свои вопросы о засаде Ринкину придется теперь искать в Кашгаре. Оставлять безнаказанным нападение на отряд Ее Величества британец не собирался. Далее, Карлонг. Эссен знал, что среди аграфов ходит предание о детях ночи, невидимых ночных охотниках, выпивающих душу своих жертв и перенимающих их облик. Сполоты, старшие братья аграфов, называли их карлонгами. В памяти полуаграфа не нашлось ни одного упоминания о том, чтобы кто-то из его современников видел хотя бы одного живого карлонга. По этой причине аграфы, в большинстве своем, считали эти предания не более, чем сказкой-страшилкой. Ринкин вызвал в памяти образ истинного облика карлонга, какой приписывался ему преданием. Двуногое, двурукое и двукрылое существо размером с человека или крупнее. Отвратительная морда. Хаем, похож на летучую мышь, подумал британец. Будучи специалистом по Юго-Восточной Азии, он немедленно припомнил тамошний вариант, который местные называли калонгом, а европейцы – летучей лисицей. Безобидное травоядное существо, никакой не вампир. Впрочем, это всего лишь внешнее сходство. По образу же действия, похоже, есть нечто общее с поглощением сути и мимикрией, которыми, как выяснилось, Ринкин владел от рождения. Установка нейросети всего лишь пробудила и активировала эти спящие навыки. Неужели кто-то из этих тварей, мой предок, БРР, мерзость какая, подумал разведчик. Знания Содружества, которыми владел Эссен, тут же подсказали ему способ проверки. Если попадется живой карлонг или, хотя бы, образец его ткани, то посредством любой медкапсулы можно будет сравнить генетические цепочки этой твари и его, Ринкина. Например, Эссен уже установил, что люди-аграфы и некоторые другие расы Содружества генетически совместимы с землянами, так что возможно здоровое общее потомство. Это означает, что у всех этих рас в прошлом существовал общий предок. Совпадение генетических цепочек Ринкина и карлонга, не ниже определенного процента генома, укажет аналогично на общего предка конкретно для них. Конечно, эта процедура не даст ответа на вопрос, как и когда могла подобная тварь оставить на Земле свои гены, но ведь неспроста легенды о летучих мышах-вампирах ходили по Европе задолго до открытия подобных животных, питающихся кровью в Южной Америке. Впрочем, тут образованный европеец слегка ошибся. Предание о летучих мышах, нападающих на людей и пьющих не только кровь, но и саму душу, Ринкин мог слышать только в своем узком семейном кругу. Идея же о превращении людей-вампиров в летучих мышей стала достоянием Европы спустя полвека, посредством бессмертных образов Дракулы. Однако, к описываемым событиям эти частности прямого отношения не имели. Ринкин решительно распахнул дверь медблока и прошел по коридору в центральную рубку бота, совмещавшую капитанский мостик и боевой отсек, откуда можно было управлять вооружением корабля, а также сбрасывать десант, как людей, так и их дроидов. Члены экипажа повернулись к начальнику с безмолвным вопросом на лицах. Абориген сгорел, на этот раз полностью. «Киллар, приберись». Молодой техник, которого и звали Киллар, послушно поднялся со своего сидения и проследовал в медблок. «Перед смертью абориген дал мне любопытную наводку. Поэтому летим, под маскировкой, в район города Кашгар. То есть сюда», — Ринкин Эссен ткнул пальцем в навигационный экран, отображавший карту местности. Первый пилот кивнул и, ни слова не говоря, послал через свою нейросеть управляющий импульс боту. Карта на экране пришла в движение. Глава 7. Земля, Кашгар и далее, 1894 год. «Что-то долго наш начальник болтается среди аборигенов», — проворчал второй пилот бота Содружества, по имени Кунг. «Из десантников никого с собой не взял. Не нравится мне это». «Не наше дело», — ответил ему Барк. «Первый пилот, Эссен, личный представитель господина Гедона. Мы выполнили свою задачу, доставили экспедиционный отряд Лэрэйсона в точку назначения. Прикрывать и охранять его – дело десантников. И только по требованию самого Лэрэйсона, как нам сказали. Да и этого могли бы не знать. Платит-то нам не за то, что мы свой нос суем, куда не следует, а за то, чтобы бот был в порядке и исправно переносил уважаемого Лера туда, куда ему вздумается. Ага. А потом, если что, спрашивать-то хозяин будет с живых, а не с мертвых. Не нервничай». В этот раз он загрузил на нейросеть маячок, который даже с местного спутника можно засечь. Стоит ему только потерять сознание либо испытать стресс, свидетельствующий о смертельной опасности, как тут же завоет сирена. Турк знает, что в этом случае делать. Ну, хорошо, если так, но все-таки, что-то долго он там. Барк молча пожал плечами и пустил бот в очередной облет города Кашгар, по периметру, под маскировкой. В это время Исанринкин утилизовал труп очередного аборигена, который не выдержал операцию поглощения сути. Ринкин пытался нащупать режим, в котором этот модуль изымал бы из объекта знания навыки и воспоминания, не превращая его в пыль и, более того, оставляя в живых. 7 кучек пепла, 5 трупов, но британец чувствовал, что находится на верном пути. Новый объект не заставил себя ждать. На задний двор чайханы вышел ее владелец. Быстрым шагом дошел до двери одного из сараев и скрылся внутри. Свидетелей нет. Ринкин, под маскировкой, сочетающий технологии содружества и его личный природный дар, проскользнул следом. Немедленно активировал модуль, уменьшив силу воздействия еще наполовину. Досадуя, в очередной раз, что создатели модуля не предусмотрели никакой цифровой шкалы к его силе. Чайханщик схватился за грудь и начал заваливаться на бок. Ринкин подхватил его и аккуратно уложил на землю. В голову нашего героя немедленно полилась информация, причем таком рода, что вначале вызывало у надменного аристократа тошноту и отвращение. Пустые и банальные чаяния и надежды маленького человека, знание о том, как готовить плов, как содержать лавку, как обманывать клиентов и не обманываться самому. Вожделение, предвкушение и приятные воспоминания о вкусной еде и телесной близости с Катын, и прочее. Но Ринкин привык, ведь ему и без магии, просто по долгу службы постоянно приходилось рыться в грязном белье разнообразных людишек, попадавших в поля зрения блюстителей интересов империи. Не отвлекаясь на словесный поток, как шмель, жужжавший в его голове, Ринкин тщательно контролировал ход изъятия сути. Дойдя до воспоминаний 10-летней давности, британец остановил процесс. Дал задание нейросети запомнить силу воздействия. Нейросеть, будучи частью его природы, не удостоила хозяина ответом. Любой житель содружества, привыкший к постоянному диалогу с нейросетью, чувствовал бы себя в такой ситуации крайне некомфортно. Но Ринкину было ни с чем сравнивать. Тем более, что он уже успел убедиться в том, что его немой слуга ничего не забывает и ничего не упускает из того, в чем Ринкин хотел бы на него положиться. Вскоре и чайханщик пришел в себя, поднялся с земли, ощупал свое тело, голову, помянул шайтана и неуверенно, в недоумении оглядываясь по сторонам, вышел обратно во двор. Британец, оставаясь невидимым, покинул сарай следом за ним и взмыл на 20 метров вверх над землей. В этом ему помог гравипояс. Дорогая игрушка, плод труда инженеров корпорации Мегидона. Казалось бы, подобный девайс не должен быть в диковинку для цивилизации Содружества. Но, увы, два препятствия мешали массовому внедрению гравипояса. Емкость батареи и вредные излучения. Именно в этих двух направлениях исследовательский отдел Гедона и сыновья достиг значительных тщательно скрываемых успехов. Так, что испытания пояса перешли в последнюю стадию, когда не только добровольцы-смертники, но и ценные сотрудники фирмы могли опробовать девайс на себе. Ринкин сориентировался и направил свой полет к центру города, где находилась резиденция русского посла. Сам господин Покровский разведчика интересовал мало. Будучи светским чиновником, он не управлял лично и не планировал никаких разведывательно-диверсионных операций, особенно против такого могущественного противника, как Британская империя. Ринкин нацелился на собратьев по профессии, рыцарей плаща и кинжала. Спустя 3 часа возни с изъятием сути из сотрудников посольства, от повара до личного секретаря посла, британец, наконец, склеил кусочки головоломки. Операцию по срыву британской экспедиции за сокровищами спланировал Петр Аркадьевич Карелин, двоюродный племянник Г.С. Карелина, известного путешественника эпохи Николая I, Григорий Силыч исследовал Алатау, Джунгарию, Семиречье, истоки Иртыша. Теперь его дело продолжал младший родственник, впрочем, уже в чине тайного советника. П.А. Карелин, находясь на излете своей карьеры и предчувствуя скорую отставку с орденской лентой на груди, рискнул совершить последний рывок. Под прикрытием миссии по улучшению условий жизни инородцев, присягнувших недавно государю-императору, он затеял масштабную игру против английской резидентуры в районах, непосредственно примыкающих к новой границе империи. Захватывающие события, смесь подлости и героизма, игра ума и ловкости рук в духе сериала «ТАСС» уполномочен заявить, белого солнца пустыни, и все это в антураже Ираста Фандорина. Косвенным продуктом этой деятельности и стал тот поток артефактов в музее Санкт-Петербурга, который привлек внимание А. Хернла и других экспертов в британской Калькутте. Кого же он назначил командиром отряда, бормотал про себя Ринкин, роясь в воспоминаниях оставшихся в живых секретоносителей посольства. О, любовника своей жены подставил, каков интриган, наша школа. Почему мы не знали, что на русского царя работают такие хитрые лисы? Разве что, зачем было в таком случае рисковать новейшим вооружением? Знаю, зачем. Чтобы, хоть и косвенно, лишний раз подтвердить свое алиби. Красивый ход, уважаю. Британскому разведчику и в голову не могло прийти, что Петр Аркадьевич, ничтоже сумнявшийся, выбрал офицера, по своим боевым качествам наиболее подходящего для задуманной миссии. Том Ринкин мог бы сообразить, что, если бы не пришельцы, задание П.А. Карелина имело все шансы на успех, причем без риска наследить сверх меры. Гильзы Масинок, например, были бы в ближайшие же часы погребены под толщей вечно волнующегося песчаного моря пустыни, а со своей неверной женой тайный советник собирался разобраться попозже на свежую голову, если удастся вообще эту голову сохранить. Куда же скрылся государев человек? Уже две недели, как убыл в метрополию, в Санкт-Петербург, скорее всего. Но, чем ждать его там, не лучше ли отследить его путь, заодно протестировать еще один из врожденных даров, который этот странный инопланетный разум почему-то назвал модулями. Ринкин прошерстил кабинеты личные покои советника. Уже было отчаявшись, наконец, на старом перочинном ноже, выброшенном в мусор, нашел едва заметный след крови. На нем отлично сработал дар поглощения сути, после чего уже нейросеть, как обычно безмолвно, подсказала подать полученный ментальный слепок на вход поискового модуля. Спустя пару секунд в сознании британца высветилась трехмерная карта Средней Азии с центром в Кашгаре. Там же рядом с человечком, изображавшим оператора, то есть самого Ринкина, появилась красная точка. Она медленно поползла на северо-запад, пересекла Туркестан и, в районе Царицына, внезапно сменила направление, достигла Киева, спустилась на юг и в данный момент приближалась к Крыму. Ринкин в недоумении пожал плечами, но отметил про себя, что хорош бы он был, если бы сразу полетел в Санкт-Петербург. Едва ли он нашел бы там тех, кого мог бы знать о смене маршрута советника Карелина. Британец выбрался из покоев советника и вызвал десантный бот прямо на крышу здания посольства. Невероятный, невообразимый разрыв в технологиях между землянами и сродниками его новой оболочки начинал Ринкину нравиться. Он успел забыть, как всего несколько часов назад, в качестве отсталого дикаря присмыкался перед надменным цивилизатором, горе побежденным и виват победителем. Крым, Ливадия, через два дня. Господин Греве, прошу вас, личный врач царя Александра III К.И. Вениаминов отозвался на аккуратный стук в дверь его кабинета. Кирилл Иванович, мое почтение, вошедший в кабинет собрат по профессии Вениаминова, седой старик, Карл Генрихович Греве производил впечатление спокойного, уравновешенного человека, надо которым, казалось, не властен возраст. Пока несли и разливали по чашкам чай, два врача успели отдать дань светской беседе. Теперь же перешли к делам насущным. Значит, Карл Генрихович, вы считаете, что болезнь почек, в той форме, в какой мы ее диагностировали у государя, вполне излечима?